небесный жаворонок, сэр. В той же сжатой манере она назвала свой номер телефона и после этого перешла к собранным ею фактам. По ходу ее сообщения он сделал несколько записей, отметив для себя осевую смазку, блоху, приблизительное время пребывания тела в воде и выслушивал перечисление названий поселков от Отон Кросс до Девайзис. Когда ее рассуждения относительно узости подхода сержанта Стэнли к расследованию наткнулись на что-то, что он уже слышал в этот вечер. «Не вешайте трубку, сержант», — сказал он и нажал кнопку воспроизведения магнитофона, включив запись голоса Шарлотты Боуэн. «Сито, этот человек говорит, ты можешь выручить меня отсюда. Он говорит, ты должен рассказать всем какую-то историю. Говорит...» «Это голос девочки?» — спросила на другом конце провода Хейверс. «Подожди», — остановил ее Линли. Он включил перемотку вперед. На какое-то мгновение детский голос превратился в мышиный писк. Он опять нажал на воспроизведение. «И тут нет туалета. Одни только кирпичи и майский шест». Линли нажал на стоп. «Слышала? По-моему, это она пыталась сказать, где ее держат. Она сказала кирпичи и майский шест». «Ясно, записала. Хотя не представляю, что бы это значило». Послышался приглушенный мужской голос. Линли слышал, что Хейверс прикрыла трубку рукой. Потом она опять заговорила другим тоном. «Сэр, вы слушаете? Робин считает, что кирпичи и майский шест подсказывают нам направление». «Робин?» «Робин Пейн, констебль уголовной полиции здесь, в Уилтшире. Я остановилась в пансионе его матери, небесный жаворонок, я вам уже говорила, хозяйка пансиона его мать». «Ах, да. В деревне нет гостиницы, и поскольку Амесфорд отсюда в 18 милях, а место преступления здесь, я подумала...» «Ваша логика безупречна, сержант». «Ладно». «Да, правильно». Она начала перечислять запланированное на завтра. «Сначала место преступления. Второе — вскрытие. Третье — встреча с сержантом Стэнли. Пошарьте также вокруг Солсбери», — посоветовал Линли и рассказал ей об Алистере Харви, о его антипатии к Ив Боуэн, о присутствии в Блэквилле 11 лет назад и возражениях против строительства тюрьмы в его округе. «Харви — наша первая прямая ниточка между той конференцией Тори и Уилтширом», — заключил Линли. «Может быть, лежащая слишком на поверхности, но мы должны ее проверить». «Ясно», — сказала Хейверс. «Харви, Солсбери», — пробормотала она, и Линли представил, как она царапает что-то в своей записной книжке. «В отличие от книжки Нкаты, она у нее в картонной обложке и с торчащими загнутыми уголками. Иногда кажется, — подумал он, — что эта женщина живет в другом веке». «У вас ведь есть радиотелефон в машине, сержант?» — добродушно осведомился он. «Оно их в задницу», — ответила она все тем же учтивым тоном. «Я их терпеть не могу, все эти штуковины». «Как у вас прошло с Саймоном?» Уклоняясь от прямого ответа, Линли перечислил все основные факты своего конспекта и закончил следующим. Он нашел на магнитофоне отпечатки пальцев. «В отделении для батареек, на основании чего полагает, что отпечаток подлинный, а не подставка. С-04 над ним работает, но если они выдадут нам имя, и мы обнаружим, что за похищением стоит какой-нибудь матерый рецидивист, не сомневаюсь, что кто-то нанял его для этого дела. Что может опять вывести нас на Харви? Или на любого другого? Учитель музыки, Вудвард, Стоун, Лаксворт, Боэн, Нката сейчас проверяет всех». «Ну, а как Саймон? — вновь спросила Хейверс. — Все в порядке, инспектор? — В порядке, — сказал Линли. — Там все нормально. Он положил трубку, допил остатки кофе, теперь уже совершенно холодного, и вытряхнул гущу в мусорную корзину. Минут 10, пока он перечитывал полицейский отчет из Уилтшира, ему удавалось прогонять от себя мысли о своем разговоре с Сент-Джеймсом, Хелен и Деборой. Затем он добавил несколько строчек к своим заметкам, разложил все материалы, относящиеся к делу, по отдельным аккуратным папкам. И, наконец, признавшись, что больше не может избегать мысли о том, что произошло между ним и его друзьями в Челси, вышел из офиса. Он убеждал себя, что на сегодня хватит, что он устал, что ему нужно отдохнуть и отвлечься, выпить рюмку виски. У него есть новый немецкий компакт-диск, который он еще не слушал, и пачка невскрытых конвертов с бумагами, присланными из дома в Корнуолле. Ему нужно ехать домой. Но чем ближе к Эйтон-Террес, тем отчетливее он понимал, что должен ехать в Онслоу-сквер. Он пытался сопротивляться этому желанию, говоря себе снова и снова, что с самого начала был прав. Но получалось так, будто его машина едет по собственной воле, потому что, несмотря на его решимость ехать домой, промочить горло виски и успокоить растревоженную душу музыкой Мусоргского, он обнаружил, что находится не в Белграве, а в южном Кенсингтоне, и заезжает на свободное для парковки место в нескольких десятках шагов от дома Хелен. Она была в спальне, но не в постели, несмотря на поздний час. Дверцы платяного шкафа были открыты, ящики комода вытащены на пол, и все выглядело так, будто она не то с опозданием проводит генеральную уборку, не то взялась за пересортировку своего гардероба. Объемистая картонная коробка располагалась между комодом и шкафом. В эту коробку она укладывала тщательно сложенный прямоугольник фиолетового шелка, в котором он узнал ее ночную рубашку. Там уже лежали и другие вещи, столь же аккуратно сложенные. Он окликнул ее. Она не подняла головы. Сзади нее на кровати он увидел разложенную газету, и когда она заговорила, ее слова, очевидно, относились к содержанию какой-то статьи. «Руанда», — произнесла она, — «Судан, Египет. Я здесь, в Лондоне, прожигаю жизнь, не испытывая финансовых затруднений благодаря заботам отца. Они там умирают с голоду или от болезни, дизентерии, холеры». Она, наконец, взглянула в его сторону. Ее глаза сверкали, но не от счастья. Какая ужасная судьба, не так ли? «Я здесь с кучей добра, а они там, и у них ничего нет. Я нахожу это несправедливым. Так что же мне делать, чтобы хоть как-то исправить положение?» Хелен подошла к шкафу, достала из него пеньюар того же фиолетового цвета, что и ночная рубашка, разложила его на кровати, завязала пояс бантом и принялась складывать. «Что ты делаешь, Хелен?» — удивился он. «Я надеюсь, ты не собираешься...» Она подняла к нему лицо, и печальное выражение ее глаз заставило его замолчать. «Отправиться в Африку? Предложить кому-то мою помощь? Я, Хелен Клайд?» «Какая абсурдная мысль!» «Я не имел в виду... Боже милостивый, конечно! Ведь если я это сделаю, то могу испортить свой маникюр!» Она положила пеньюар к другой одежде, вернулась к шкафу, перебрала 5 вешалок и вытащила кораллового цвета сарафан. «И все же ты хотел сказать, что это было бы так не похоже на меня!» чтобы я помогала кому-то, рискуя своими ногтями. Она принялась складывать сарафан. Тщательность, с которой она укладывала каждую вещь, подсказала ему, как необходимо им поговорить. И он заговорил. Она оборвала его. Так вот я и подумала, что могу хотя бы послать им что-то из одежды. По крайней мере, это в моих силах. И, пожалуйста, не говори, что это нелепо. У меня и в мыслях этого не было. Я понимаю, как это, должно быть, выглядит. Мария Антуанетта почует крестьян пирожными. Что может сделать какая-нибудь неимущая африканка с шелковым пеньюаром, в то время как ей не хватает еды, медикаментов и крыши над головой, не говоря уж о надежде? Закончив с сарафаном, она положила его в коробку. Потом вернулась к шкафу и перебрала еще несколько вешалок. Выбрала шерстяной костюм, отнесла его на кровать, прошлась по нему щеткой, проверила, все ли пуговицы на месте, обнаружила, что одной не хватает, пошла к комоду, порылась в одном из ящиков, стоящих на полу, и отыскала маленькую плетеную корзиночку. Достала из нее иголку и катушку ниток. Дважды попыталась вдеть нитку в иголку, но не смогла. Линли подошел к ней, взял из ее рук иголку. — Не надо так из-за меня. Ты была права. Я завелся из-за того, что ты мне солгала, а не из-за смерти девочки. И очень сожалею об этом, — признался он. Она опустила голову. Свет лампы, стоящей на комоде, упал на ее волосы коньячного оттенка. Он продолжал. — Мне хочется верить, что то, что ты увидела сегодня вечером, — это худшее, каким я могу быть. Во всем, что касается тебя, я не могу с собой справиться. На меня накатывает что-то дикое, необузданное. Оно заставляет меня забыть о воспитании и хороших манерах. В результате получилось то, что ты видела. Я понимаю, гордиться тут нечем. Прошу тебя, прости меня за это, пожалуйста. Она не ответила. Линли хотелось обнять ее, но он не двинулся с места, потому что вдруг впервые в жизни ему стало страшно, что она оттолкнет его. Что тогда ему останется делать? И он, как милости, ждал ее ответа. Когда она заговорила, голос ее звучал очень тихо, голова наклонена, глаза устремлены на коробку с одеждой. Сначала то, что я испытывала, был справедливый гнев. «Да как он смеет?» — думала я. «Он что, считает, что ему, как Господу Богу, все позволено?» «Ты была права», — согласился Линли. «Да, Хелен, ты была права». «Но окончательно добила меня Дебора». Хелен закрыла глаза, как бы прогоняя навязчивое видение, откашлялась, чтобы стряхнуть напряжение. С самого начала Саймон отказывался браться за это дело. Он сразу посоветовал им обратиться в полицию. Но Дебора уговорила его попробовать разобраться. И теперь она считает себя виноватой в смерти Шарлотты. Она даже не позволила Саймону забрать эту злосчастную фотографию, унесла ее с собой наверх. Раньше Линли казалось, что хуже того, что он испытал после случившегося между ними, уже быть не может. Теперь он понял, что ошибался. «Я постараюсь это как-то уладить. С ними, с нами». «Ты нанес Деборе смертельный удар, Томми. Не знаю, в чем тут дело, но Саймон знает». «Я поговорю с ним. с ними обоими, вместе, по отдельности. Я сделаю все, что будет нужно. — Да, тебе необходимо будет это сделать. Но думаю, что Саймон пока не захочет тебя видеть. Я пережду несколько дней. Он ждал, что она подаст ему знак, хотя и понимал, что, делая так, проявляет трусость. И когда так и не дождался, понял, что следующий шаг, каким бы трудным он ни был, придется сделать ему самому. Он поднял руку к ее узким, беззащитным плечам. Она спокойно сказала: «Сегодня мне бы хотелось побыть одной, Томми». «Хорошо», — кивнул он, хотя это было вовсе не хорошо и никогда не будет для него хорошо, и ушел в ночь.